Глава первая. Древние люди и крупные морские животные. У авторов классической античности о фантастическом ките сказано гораздо больше, чем о реальном. Они не проводят никакого различия между ним и другими крупными представителями китообразных, а также сближают их с морскими чудищами, какими пестрят мифологические рассказы. По этой причине в большинстве дошедших до нас текстов и изображений фигурирует существо, лишь отдаленно напоминающее то животное, которое мы называем китом. Если взглянуть на греческую и латинскую лексику, то она тоже неопределенна и переменчива, из-за чего трудно идентифицировать и классифицировать громадных и ужасных зверей в большом числе населяющих моря. Гомер. Впрочем, некоторые авторы оставили нам менее расплывчатое описание. Они не только не относят этих животных к рыбам, но и выделяют разные их виды. Так поступает Аристотель, и в меньшей степени Плиний. Но они, скорее, исключение. Библия в этом отношении нисколько не отличается от мифологии. В ней фигурируют разные морские животные, которых невозможно отнести к какой-то определенной зоологической категории. Даже знаменитый кит Ионы описан не как представитель китовых, но как гигантская рыба, да и упоминаются в рассказе лишь пасть и брюхо. Пасть проглатывает и отрыгивает. Брюхо служит своего рода пещерой, в которой выживший Иона стенает, размышляет и, как всегда бывает в случае с пещерами, раскаивается. Что касается кита доисторических времен, то свидетельств о нем так мало, что впору спросить, видел ли его кто-нибудь из людей до наступления эпохи неолита, а может даже и бронзового века. В поисках доисторического кита. Нам неизвестно, какие отношения связывали людей палеолита с китом. Мы даже не можем их реконструировать по сохранившимся археологическим и иконографическим свидетельствам, что до известной степени возможно в случае с бизоном, туром или лошадью. Можно предположить лишь, что люди получали доступ к мясу, жиру, салу, шкуре, позвоночнику и другим костям животного благодаря тому, что киты выбрасывались на берег. Не исключено, что в этом им помогали люди в ходе практик, по форме напоминавших охоту, но сказать наверняка невозможно. Связь между европейскими народами эпохи палеолита и морским побережьем во многом остается предметом будущих изысканий. Но очевидно, что костяные предметы, главным образом наконечники стрел и орудия труда, обнаруживаемые в ходе археологических раскопок в Испании, в частности на Кантабрийском побережье и вблизи Гибралтарского пролива, изготовлены из кости гладкого или серого кита. Оба вида приплывают в теплые воды на время родов. Дать точную датировку подобным находкам затруднительно, но они, несомненно, относятся к периоду между 18 тысячами и 12 тысячами лет назад. Тоже можно сказать о тут и там обнаруживаемых зубах кашалота, гравированных или обточенных, иногда с отверстием для использования их в качестве украшения. Датировка затруднительна, но вероятно, что самые древние находки относятся к среднемадленской культуре. Как бы то ни было, объекты перемещались на большие расстояния, ведь некоторые из них были изготовлены на побережье Астурии, а обнаружены в самом сердце французских Пиренеев, в пещерах вдали от морского побережья. Что это? результат переселения или бартерных обменов? Ответить невозможно. Точно также не поддаются ни идентификации, ни датировке чрезвычайно редкие изображения, выполненные на горной породе, стенах пещер и предметах обихода, в которых угадываются китообразные и другие крупные морские животные. В случае с такими проблемными фигурами, например, с так называемым китом, выгравированным на стенах пещеры Тито-Бустильо в Северной Испании, трудно установить, где та граница, после которой объяснения становятся туманными, а избыточные и тенденциозные толкования порождают химеры интерпретаций. Все палеолитические изображения квазикитообразных, которые мы вроде бы видим на стенах пещер и предметах обихода, палочки, изготовленные из оленьих костей и рогов, неоднозначны и противоречивы. Следует относиться к ним с осторожностью, даже если некоторые памятники любопытны, как, например, большая рыба, выгравированная на зубе кашалота и найденная в пещере Лас-Калдас, неподалеку от Овьедо в Астории, около 14 тысяч лет назад. Чтобы отыскать более надежные свидетельства, нам придется перенестись на тысячелетие вперед, поскольку первое в Европе несомненное изображение кита датируется намного более близкими временами. Оно было создано не в палеолите, а в бронзовый век, 1500 или 1200 лет до нашей эры, а может и еще позднее, возможно, 500 лет. Его нашли в Тануме, на юго-западном побережье Швейцарии, на полпути между Гетеборгом и Осло. Речь идет о выгравированной и раскрашенной фигуре на гранитной плите наряду с большим количеством других нацарапанных изображений, показывающих корабли, сани, оружие, инструменты, лошадей, стада, сцены войны, охоты и сельскохозяйственных работ. Вероятно, такие изображения были связаны с культами и ритуалами плодородия. Но в таком случае, что там делает кит? Разумеется, море недалеко, и для человека кит был источником полезных продуктов, но достаточно ли этого, чтобы объяснить его присутствие в репертуаре наскальных рисунков? Другое изображение того же времени, но, может, и более позднее, было обнаружено в пещере Альта в самом северном регионе Норвегии, однако менее четкие, чем в Тануме, очертания не позволяют с уверенностью сказать, что перед нами кит. При нынешнем состоянии знаний о китах до исторического времени трудно что-то добавить к сказанному, если не вдаваться в тонкости зооархеологического описания материала с тех или иных раскопок. Это верно, по крайней мере, применительно к Европе. Что касается других регионов мира, то найденные там археологические свидетельства позволяют с осторожностью утверждать, что охота на китов начала практиковаться уже с середины неолитической эпохи, между шестым и третьим тысячелетиями до нашей эры. В частности, наскальные изображения в Корее, петроглифы Пангуды в регионе Ульсан, несомненно, представляют китообразных, водившихся в северных водах Тихого океана. А на одном из них даже показана сцена охоты на кита с применением веревок и гарпунов. Это самое раннее из известных нам изображений, хотя и с его датировкой есть сложности. Мифологические рассказы и водные чудовища. Греческая мифология изобилует историями о монструозных существах, либо обитающих в морях, либо вышедших из моря. Следует ли отнести к ним кита? Очевидно, что да, но только в тех случаях, где упоминается кет, само имя которого созвучно слову «кит». Другие чудища больше похожи на осьминогов и кальмаров, а также на гибридных или змееподобных существ, для которых мы едва ли отыщем название в современном зоологическом словаре. Примером может послужить несчастная Сцилла, возлюбленная Главка, превращенная в морское чудовище ревнивой колдуньи Церцеи. Симпатичная нимфа стала ужасным монстром с 12 щупальцами с культями на конце и 6 острозубыми головами на 6 шеях. По свидетельству Овидия, она всегда передвигалась, окруженная змеями. Разумеется, речь тут идет скорее о гигантском осьминоге, чем о ките. Другой пример — история Ламедона, мифического правителя Трои, который оскорбил Аполлона и Посейдона, а те приказали ему отдать дочь Гесиону самому жуткому из существ, периодически выходившему из морской пучины и похищавшему людей даже в полях. В этом загадочном и смертоносном существе не следует видеть кита, да и вообще морского обитателя. Скорее, за ним скрывается древнее теллурическое божество, а может и какое-нибудь природное явление наподобие цунами. Гераклу удалось победить его и спасти Гесион. Все эти мифы преподают один и тот же урок. Море внушало страх, и греки его боялись, несмотря на то, что оно играло ключевую роль в их истории, жизнедеятельности и цивилизации. Как никто другой, этот народ мореплавателей знал, насколько опасно мореходство, особенно когда корабль оказывался в открытом море, вдали от берегов. Об этом свидетельствует одна из двух основополагающих поэм греческой культуры под названием «Одиссея». Это длинный рассказ о бесчисленных бурях, кораблекрушениях, предательствах, препятствиях, метаморфозах и всевозможных опасностях, которые разгневанный бог Посейдон послал на Одиссея за то, что тот убил его сына, циклопа Полифема. Возвращение героя на родной остров Итаку заняло 10 долгих лет, и за это время он пережил встречи с чудовищами и другие бедствия, более страшные и трагичные, чем те, что обрушились на него стараниями врагов в ходе Троянской войны. Несколько раз на своем пути Одиссей встречал китов, огромных зверей, без числа населяющих хладную зыбь Амфитриты, жены Посейдона. Большинство из них — родственники Кета, того самого монстра, который выходил из воды и разорял местность. Другие же состоят с ним в более отдаленном родстве. Впрочем, все они описываются как гигантские, жестокие, необузданные, страшные, жадные до человеческой плоти существа, по вине которых поверхность моря и его глубины внушали ужас. Быть может, нагляднее всего свою ужасную природу Кет обнаруживает в истории о Персее, изложенной Аполлодором в мифологической библиотеке, а затем и Овидием в метаморфозах. Андромеда была прекрасной принцессой, дочерью эфиопского царя Кефея и горделивой царицы Кассиопеи. Однажды царица заявила при большом скоплении свидетелей, что ее дочь красивее любой из нереид, морских нимф и дочерей Посейдона, входивших в его свиту. Разгневанные нереиды просят морского бога отомстить. Посейдон удовлетворил их просьбу и отправил Кета, дабы тот разорил побережье Эфиопии и соседних регионов, сожрал местных жителей вместе с их стадами и спровоцировал такие бури, чтобы ни один корабль не смог приблизиться к этому краю. Перепуганный Кефей обратился к оракулу Амона за советом, как поступить, чтобы унять божественный гнев. Ему было сказано, что причиной всех бед стала красота дочери, и чтобы положить им конец, ее нужно принести в жертву. Поэтому Андромеду приковали к скале, о которую разбиваются волны, и оставили на растерзание морскому чудовищу. Но увидавший Андромеду Персей, сын Зевса, только что одолевший ужасную Горгону, был ослеплен невероятной красотой ее обнаженного тела, распростертого у всех на виду. Он спускается с небес верхом на крылатом коне по имени Пегас, вступает в сражение с Кетом и побеждает его. Согласно одним авторам, например, Овидию, он убивает монстра ударами меча. Согласно другим, он превращает его в камень, заставив посмотреть на недавно отрубленную голову медузы, при взгляде на которую любое существо, как известно, каменело. Персей взял Андромеду в жены, и от их брака родилось 6 сыновей, Атриды — их потомки. Позже Зевс и Афина нарекли именами героев созвездия в напоминании о том, что никогда не следует ни хвалиться, ни стремиться превзойти богов. Самое крупное называется Кит. Оно расположено в южной части небосвода рядом с другими акватическими созвездиями и на большом удалении от Млечного Пути. Поскольку в нем очень мало ярких звезд, его трудно разглядеть невооруженным глазом. Позднее миф о Персее, спасшем Андромеду, был положен в основу многочисленных легенд, например, раннехристианского сказания о Георгии Победоносце. Святой Георгий тоже спасает принцессу в битве с ужасным чудовищем на морском побережье. Но на этот раз противником становится не кит или другое морское животное, а дракон. В чрезвычайно богатой иконографии он предстает как гибридное существо, напоминающее одновременно грифона, змея и крокодила. Библейский Левиафан и кит в книге пророка Ионы. Библия не уступает греческой мифологии. Она тоже рассказывает о нескольких морских чудовищах, которые, насколько можно судить, родственны киту. Многие пассажи из Ветхого Завета их упоминают, хотя и не называют прямо. Но есть одно исключение — Левиафан. Этим именем было названо существо из глубин океана, воплощение всех злых сил, враждебных Яхве. В Ветхом Завете о нем сказано несколько раз, в частности, в Псалтыре, в книге Исаии и книге Иова. Автор последний описывает его скорее как крокодила, нежели кита или другого представителя китообразных. Однако тут мы все же встречаем именно морское, гигантское и неуязвимое существо, которое часто выползает на сушу, разоряет и сжигает поселения, повсюду сея ужас. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшись его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как хотел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Иов, глава 41, стих с 10 по 26. Из-за того, что Левиафан не походил ни на одно известное животное, средневековая иконография придавала ему разный облик, но чаще всего представляла его зияющей пастью, которая символизировала врата ада, готовые поглотить души проклятых. В образном ряде нового времени эта пасть появляется реже, а само чудовище изображают морским змеем, гигантским осьминогом, огромным китом или же драконом с рыбьим хвостом, какие часто фигурировали на гербах. Страшное, но не настолько, к тому же менее кровожадное существо мы находим в одной из книг Ветхого Завета, целиком посвященной Ионе, пророку, которого оно сначала проглотило, а затем извергло. Это животное не называется по имени и описывается разными словами в разных версиях и переводах библейского текста, одни из которых наводят на мысль о ките, а другие — о гигантской рыбе. Тем не менее, в эпоху раннего христианства оно значительно чаще, чем Левиафан, привлекало внимание отцов церкви и раннехристианских художников. Позднее ему было посвящено множество глосс, объяснений, толкований. Оно стало популярным иконографическим мотивом, и вокруг него возникло множество народных легенд, ведущих происхождение из библейской традиции. Благодаря киту Иона стал одним из самых известных героев Священного Писания, вплоть до того, что многие экзегеты и теологи, отождествляя 3 дня и 3 ночи, проведенные им в чреве кита, с 3 днями и 3 ночами, проведенными Иисусом в аду, увидели в нем префигурацию Христа. Действительно, Библия рассказывает, что Ионе удалось выйти живым из чрева морского чудовища, а символ веры гласит, что Иисус спустился в ад и воскрес из мертвых в 3-й день. Легенда Ионы была столь популярна в период раннего Средневековья, что упоминание о ней содержится даже в Коране. Так 21-я сура называет взбунтовавшегося пророка человеком кита, а чрево кита становится там своего рода тюрьмой. Взглянем внимательнее, что об этом сюжете рассказывает Библия. История Ионы не без доли юмора излагается в одной из последних книг Ветхого Завета, записанной около 400 года до нашей эры. Она небольшая по объему, в ней чувствуется сильное влияние фольклора и мифологии, а главная задача, стоящая перед ней, — предостеречь от чрезмерного доверия пророкам, ведь те подчас проповедуют истины, в которые сами не особенно верят. Впрочем, книга внезапно обрывается, оставляя читателя с легким чувством недосказанности. Иона — пророк на земле Израиля. Этимология его древнееврейского имени обозначает одновременно голубя и непостоянного человека, который вечно идет туда, где ему быть не следует. Однажды Господь приказывает ему отправиться в Ниневию, большой город на берегах Тигра, столь же порочный, как Вавилон, и объяснить местным жителям, что они прокляты и понесут наказание за свои грехи. Иона не испытывает ни малейшего желания браться за выполнение слишком опасного поручения. Пытаясь уклониться, он покидает Палестину и в Яффе садится на финикийский корабль, плывущий в Тарсис. Разумеется, он прекрасно осознает свое непослушание, но надеется, что власть Яхве ограничена Израилем и что в море ему удастся избежать Божьего гнева. Но он ошибается. Пока Иона спит в трюме, поднимается сильная буря. Матросы принимаются читать молитвы, каждый своему богу. Они удивляются, что Иона не следует их примеру, и быстро догадываются, что среди всех находившихся на борту именно он навлек гнев Бога. Иона признается, рассказывает свою историю, упоминает, сколь беспечно ослушался Бога, и просит в качестве искупительной жертвы выбросить его за борт, чтобы тем самым сразу же утихомирить небо, ветер и волны. Матросы колеблются, но, видя, что буря не стихает, выполняют просьбу пророка и выбрасывают его в море. Однако, очутившись за бортом, Иона падает не в пучину, а в пасть кита или гигантской рыбы. Оторопев, но оставшись в живых, он проводит 3 дня и 3 ночи в чреве животного, с ужасом осознавая, какая участь ему уготована. Он не перестает молиться, кается за свою ужасную ошибку и умоляет Бога не оставлять его. Если только ему удастся выйти из чрева чудовища живым, он обещает принести Господу жертву и впредь быть послушным слугой его воли. Господь жалился над Ионой. Он приказывает животному извергнуть свою добычу на сирийском побережье. Оттуда Иона немедленно отправляется в Ниневию, чтобы исполнить возложенную на него миссию. Добравшись до цели, он во всеуслышание объявляет, что город будет разрушен, а все 120 тысяч обитателей испытают на себе такое страшное наказание, какого еще никогда не знали. Его слово было услышано и гораздо лучше, чем он ожидал. Жители Ниневии раскаиваются, их царь совлекает в себя одежды, облачается в старую и рваную мешковину, спит на пепле и наказывает всем людям и животным предаться 40-дневному посту. Гнев Господень слабеет, он прощает Ниневию и не уничтожает ее. Уязвленный непонятым для него милосердием Господа, из-за которого он рискует прослыть лжепророком, сердитый Иона покидает город и ставит палатку к востоку. Но солнечный зной столь силен, что пророк начинает мучиться головной болью. Господь снова проявляет милосердие. За ночь он выращивает деревце, дающее тень и свежесть. Но Иона по-прежнему дуется и критикует божественную волю. Господь решает его наказать. Он делает так, что дерево подтачивает червь, а пророк снова оказывается под лучами палящего солнца. И опять ему приходится раскаяться. Уже очень рано традиция стала отождествлять огромное морское существо, в чреве которого Иона провел 3 дня и 3 ночи, с китом, невиданным и страшным чудовищем. В библейскую эпоху многие авторы знают, что кит отличается колоссальными размерами, живет в морских глубинах, что его голова пугает своей уродливостью и что он выпускает струи воды, которые, устремляясь ввысь, пронизывают поверхность морских вод. Но им почти ничего не известно о том, как выглядит его тело. Вот почему в иконографии, вплоть до очень позднего времени, кит Ионы изображается то как гигантская рыба с хвостом, чешуей и плавниками, то как крокодил, иногда как морской дракон или как существо, напоминающее гиппопотама, животное еще менее известное, чем кит. Эти образы встречаются очень часто, поскольку, как мы уже видели, христианская экзегеза рано стала проводить параллель между историей Ионы и историей Христа, умершего на кресте, спустившегося в ад и воскресшего на третий день. Эта интерпретация содержалась уже в Евангелии от Матфея. Стало быть, для иконографии важнее не то, что пророк ослушался Бога, а то, что он низвергнут в чрево чудовища, отождествляемого с преисподней, и по прошествии трех дней выходит оттуда невредимым. По этой же причине художники делают акцент не столько на образе самого Ионы. Чаще всего его рисовали нагим и лысым, то есть в том естественном виде, в котором души готовятся соединиться с Богом, сколько на ките, монструозном существе, дьявольском животном, родственном Левиафану. Некоторые эрудиты нового времени замечали, что кит не ест людей, его пасть и желудок этого не позволяют, и что за животным, поглотившим и извергнувшим Иону, скрывается другой представитель китообразных. В спорах на стыке филологии и зоологии они пытались понять, не следует ли видеть в нем кашалота, касатку и даже гигантскую акулу, а может и вовсе какое-нибудь вымершее животное. Пример тщетной и абсурдной полемики. Истории об Ионе волшебные, а морское чудовище — метафора. Пытаться установить, кто за ним кроется, означает совершенно не замечать заложенные в библейском тексте интенции. Ни один пассаж не следует понимать буквально, как и не следует толковать его позитивистски, соотнося с современными знаниями. Раньше знания были другими, изменятся они и в будущем. Традиция увидела в проглотившем Иону чудовище кита. Будем же благоразумны и сохраним ее. Зоологические знания о китообразных. Библейская зоология отличается как от современной науки, так и от зоологических познаний античных авторов. Может показаться неожиданным, но многие из них достаточно хорошо осведомлены о китообразных, прежде всего Аристотель, который не раз упоминает о них в своих трактатах по зоологии, об истории животных, о частях животных, о возникновении животных, написанных в 343-322 годах до нашей эры и оказавших большое влияние на последующих авторов. О ките Аристотель сообщает немногое, а о дельфине наоборот, но он не относит кита к рыбам. Он замечает, что, в отличие от последних, кит обладает не жабрами, а особыми отверстиями, дыхлами, которые соединены с легкими посредством трубки. Также он обращает внимание на то, что у него есть молочные железы, и он выделяет молоко, которым питаются детеныши. Последние, подмечает он, рождаются живыми, а не вылупляются из яиц. Поэтому с анатомической и физиологической точек зрения кит представляет собой не огромную рыбу, но акватическое животное, схожее с земными живородящими четвероногими, а некоторыми своими функциями — даже с человеком. Аристотель уточняет, что приводимое им описание кита применимо и к дельфинам, морским свиньям, рыбе-пиле, а также к морским тельцам, издающим звуки, похожие на мычание. Возможно, это тюлень или морж. Аристотель не приводит ни одной легенды или поверья о китообразных. Но позднее латинские авторы станут утверждать, что кит и тюлень очень дурно пахнут, и что моряки подвешивают на вершину корабельной мачты фрагменты их шкур, якобы это может уберечь от удара молнии. Некоторые, например, Аристарх Самофракийский, добавляют, что, находясь на корабле, следует остерегаться произносить имя кита вслух, потому что тот может услышать, подплыть и в гневе перевернуть судно вместе с экипажем. Нам известно, сколь долгая жизнь была уготована этому суеверию. Как и Аристотель, Плиний не особенно словоохотлив, когда речь заходит о ките, чего не скажешь о дельфине. Вслед за Аристотелем он отказывается признавать кита гигантской рыбой, видя в нем особое животное, которое хоть и живет в море, но при этом не имеет жабр и не мечет икру, обладает дыхлыми и легкими, является живородящим и кормит детенышей молоком. Ясно, что Плиний воспроизводит взгляды своего знаменитого предшественника. Здесь он ссылается на Аристотеля прямо, что бывает не всегда. Взять, к примеру, его книгу по зоологии из обширного труда «Естественная история». Этот труд был закончен в 76 или 77 году нашей эры и чудом дошел до нас почти целиком, за исключением нескольких отсутствующих фрагментов. По этой же причине он относится к числу самых цитируемых античных произведений, начиная со Средневековья и вплоть до XVII века, что делает его одним из основополагающих текстов западной культуры. Но он представляет собой не столько трактат по естественной истории в узком смысле, сколько внушительную энциклопедию, в которой усилиями автора скомпилирован весь массив научно-технического знания того времени. По утверждению самого Плиния, он сверялся с более чем 2000 авторов, а свои познания позаимствовал примерно у 500. И хотя он излагает множество до него неизвестных фактов и часто пишет о чудесах, он вовсе не лишен критического духа, как это часто понапрасну утверждают. Как раз напротив, он из числа суровых скептиков, которые все подвергают сомнению и всегда сохраняют дистанцию по отношению к излагаемому предмету. Он говорит, пишет, рассказывает и разглашает, однако это не значит, что он совсем согласен. Отнюдь нет. Совершенно напрасно его упрекают за наивность и легковерие. Кроме того, цели, которые он перед собой ставит, сильно отличаются от тех, что стояли перед Аристотелем и другими его предшественниками из греческих и латинских энциклопедистов. Он стремится не только свести воедино все, что полагается знать образованному римлянину той эпохи, но и прославить Рим. Этим и объясняется то место, которое Плиний отводит историям о чудесах и подвигах, первым людям, которые, и событиям, которые впервые, и тем более его интерес ко всему, что своим размером или количеством превосходит привычное. Неважно, идет ли речь о длине, высоте, объеме, весе, длительности, числе, мере или даже сумме денег, его естественная история часто производит впечатление книги рекордов, аналогов которой в античности мы не найдем. Так о китах он утверждает, что их можно встретить в Индийском море, Индийский океан. Это гигантские особи, чье тело, если его растянуть, будет достигать больше 4 югеров площадью, то есть больше гектара в наших современных единицах измерения. Киты, размеры которых достигают 100 метров в длину и 100 метров в ширину. Верит ли сам Плиний тому, что копирует? Невозможно утверждать наверняка, хотя чуть дальше он рассказывает, что в том же океане обитают лангусты 4 локтей в длину, примерно 1 метр 80 сантиметров, а в Индии вода Ганга — 30-футовые угри, больше 8,5 метров. Дальше в книге 9 «Естественной истории», посвященной рыбам, он описывает 74 их разновидности, и акватическим животным Плиний сообщает, что в океане галлов, то есть в нашем Атлантическом, обитает животное более крупное, нежели кит — воздуходув, то есть кашалот. Он пишет, что иногда это тяжелое животное принимает вертикальное положение, размерами напоминая огромную колонну и оказываясь выше корабельных парусов, а затем обрушивает сверху потоки воды, которые он способен испускать длительное время благодаря удивительной силе дыхания. Плиний подкрепляет свой рассказ сообщением, что однажды, еще южнее, неподалеку от Кадиса, океан выбросил на берег тушу мертвого кашалота, хвост которого достигал 16 локтей, примерно 7 метров, а в его пасти насчитали 120 зубов, самые крупные из которых достигали 9 дюймов, 22 сантиметра 86 миллиметров. Гигантские пропорции наводят его на мысль, что животное — это родственно морскому чудовищу, намеревавшемуся проглотить несчастную Андромеду. Согласно Плинию, кит боится только одного хищника — касатки, ужасного существа, рассказывать о котором он отказывается, ограничиваясь лишь следующими словами, призванными произвести впечатление на читателя. И описать его нельзя иначе — гора мяса и огромные зубы. Касатка — заклятый враг кита, ведь у нее, в отличие от него, есть острейшие зубы. В период родов киты ищут защищенную бухту, где море теплее, но касатки знают об этом и их выслеживают. Касатки врываются в бухту и зубами разрывают на куски детенышей китов и только что родивших матерей или еще беременных самок. И сходу пропарывают словно либурнийскими рострами. И киты очень неповоротливы и слишком робкие, чтобы дать отпор. Им мешает собственный вес. К тому же в этот период они либо беременны, либо ослаблены родами, и им известно только одно средство — уйти в открытые воды и искать спасение в океане. Касатки стараются помешать этому, преграждают собою путь китам и убивают их, загоняя в узкие расщелины, прижимая ко дну, бьют о подводные скалы. Во время этих сражений кажется, будто бы море разгневалось само на себя, ведь хотя ветер совсем не дует в заливе, из-за тяжелого дыхания и ударов катятся волны такие огромные, каких не могли бы вызвать никакие бури. Вот какую жестокую картину стремительного убийства китов касатками рисует нам Плиний. Чувствуется, что он симпатизирует жертвам и испытывает неприязнь к палачам. Кроме того, чуть дальше он называет касатку монстром. Это слово он никогда не использует для обозначения кита, характеризуя последнего лишь словами «огромное животное». В другой книге своей «Естественной истории» Плиний рассказывает о разнообразных продуктах, к который можно получить из крупных морских животных, и в связи с этим приводит список орудий и инструментов, изготовленных из костей кита. Он не выдумывает. В ходе раскопок на южном побережье Испании по обе стороны Гибралтара были обнаружены предметы, созданные из китовых усов и костей. Археологический контекст позволяет датировать их первым веком до нашей эры или первым веком нашей эры. Следует ли на этом основании делать вывод, что уже тогда местные жители охотились на кита? Следует ли считать, что эти животные были убиты в ходе охоты, а не выбросились на берег, как их палеологические собратья? Трудно ответить. Но текст Аппиана, который мы приводим ниже, подтверждает, что римляне имперской эпохи были прекрасно знакомы с техниками морской охоты, а анализ археологического материала с берегов Гибралтарского пролива показал, что найденные там предметы были изготовлены из костей серого и гладкого китов. В репродуктивный период, как об этом ясно рассказывает уже Плиний, они покидают холодные моря Северной Атлантики и приплывают рожать в более теплые и спокойные воды. В этом пункте естественная история вновь оказывается надежным источником. За десятилетия, прошедшие после смерти Плиния, 79 год, судя по всему, появилось множество книг о рыбах и морских животных, как на греческом, так и на латинском языках. К сожалению, ни одна из них до нас не дошла. Лишь некоторые отголоски можно обнаружить в ученой поэме «Галиевтика», принадлежащей перу Аппиана Карикского, о котором мы почти ничего не знаем. Он писал по-гречески, был знаком с трудами Аристотеля, возможно, лишь косвенно, и, по всей видимости, жил в Риме чуть позднее середины II века. Традиция сообщает, что он умер молодым. Не исключено, что произошло это во время одной из больших эпидемий чумы, свирепствовавших в конце правления Марка Аврелия. Но даже несмотря на молодой возраст, он успел стать довольно известным. Его длинная поэма, 3506 стихов, в общем демонстрирует хорошую осведомленность автора, как по части видового разнообразия рыб, он описывает 122 разновидности моллюсков и ракообразных, так и по части рыбной ловли и морской охоты. Он много и с удовольствием пишет о дельфине, нахваливает его за красоту и подвижность, называет царем рыб и даже указывает, что охота на него запрещена богами. Но при этом приводит довольно скупое описание кита и, к тому же, не отличает его от других представителей китообразных. Неважно, идет ли речь о ките, кашалоте, касатке или полосатике, всех он называет одним и тем же словом «китос». Это животные невероятных размеров, медлительные, тяжелые, свирепые, прожорливые, постоянно голодные из-за того, что нет такой добычи, которая смогла бы наполнить их исполинский желудок. Вот почему они пожирают друг друга в ходе яростных схваток, которые приводят в движение даже самые глубокие моря и держат в страхе всех обитателей Западного океана, то есть Атлантики. Но при этом у этих чудовищ есть уязвимое место. Они очень плохо видят и для перемещения нуждаются в проводнике, которому полностью доверяют. И таким проводником оказывается небольшая рыба, всегда и везде плывущая перед ними. Все эти громадные обитатели вод имеют тяжелые члены, малопригодные для стремительных рывков. Зрение их не позволяет видеть далеко, они совсем не появляются на поверхности волн из-за того, что части их тела слишком массивны. Они довольствуются тем, что тяжело и медленно плавают в глубине волн. Если они хотят отправиться в долгое плавание, их сопровождает небольших размеров рыба с вытянутым телом и тонким хвостом, который плывет перед ними и служит им проводником в морском путешествии. Отсюда и произошло название, которое дали этой рыбе — поводырь. Для кита она ценный и дорогой спутник, одновременно его защитник и проводник, благодаря которому кит может плавать где угодно. Оставаясь верным своему надежному проводнику, кит слепо плывет только за ним и ни за кем другим. Рыба никогда не отдаляется от кита, и ее хвост всегда располагается в досягаемости глаз чудовища. Она сообщает обо всем, что происходит вокруг. Приближение добычи, препятствие, опасная мель, которую нужно обойти. Движение хвоста словно дар речи, который слушается кит. Эта маленькая рыбешка — его маяк, его уши и глаза. Лишь посредством нее кит видит и слышит. Он вверяет ей заботу о своей безопасности и даже свою жизнь. Чуть позже Апиан дает детальное и реалистическое описание сцены охоты. Он показывает, как охотники убивают сначала маленькую рыбу-поводыря, а затем принимаются за кита, лишившегося своего проводника. Они загоняют его в тесные места, где он ранит самого себя о камни, затем с помощью приманки заставляют приблизиться и, наконец, атакуют гарпунами. Ранив и истощив его, они тянут его к судну при помощи цепей, крюков и веревок, а затем добивают резубцами и мечами. Судя по описанию морды, речь идет о кашалоте, а не о ките. Ради точности лучше переводить греческое слово «китос» как «китообразное». Подплыв достаточно близко, моряки с носа корабля сбрасывают в воду огромный крюк с куском мяса. Видя приманку, кит, хотя он и ранен, поддается своей невероятной прожорливости. Он бросается на приманку, его громадная пасть открывается, чтобы ее заглотить, но вместе с приманкой он проглатывает изогнутый крючок, который впивается в его плоть и крепко застревает благодаря наконечникам. Взбешенное животное начинает неистово крутиться во все стороны, надеясь оборвать железную цепь. Его усилия напрасны. Тогда, страдая от невыносимой боли, оно устремляется в темные глубины моря. Охотники тут же отпускают веревку, поскольку им не хватит сил, чтобы одолеть столь тяжелое существо. Охваченное порывами ярости, оно способно утянуть их в пучину вместе с галерой. Обезумевшего от боли кита рвет черной пеной, которая поднимается на поверхность воды, в то время как из глубины доносится рев его ужасающего дыхания, который словно прорезывает себе путь сквозь воды. Когда, наконец, охотники замечают, что зверь ослабел от порывистых движений и опьянел от боли, их охватывает ликование, и они медленно тянут к себе вялое от ран животное. Утратив способность сопротивляться, оно словно вопреки своей воле сдается на милость морякам. Этот текст, который мы приводим, опуская детальное описание охотничьих орудий и ран, нанесенных животному, показывает, что римляне разбирались в морской охоте и практиковали ее, если не в Средиземном море, то, по крайней мере, в некоторых прибрежных районах Иберийского полуострова в Атлантическом океане. Антикит. Дельфин. Из всех морских животных, которых мы относим к семейству китообразных, дельфин известен греческим и латинским авторам лучше всего. Они питают к нему интерес, любопытство и симпатию. Если верить тому, что они пишут, то получается, что у дельфина только положительные качества, о чем свидетельствует длинный список хвалебных эпитетов, сопровождающих его описание и рассказы о его многочисленных приключениях. Животное — это не только красивое, гибкое, быстрое, умное, но и веселое, игривое, доброжелательное, готовое прийти на помощь, по природе доброе, как говорит Филострат, римский автор первой половины III века, писавший на греческом и любивший сравнивать людей с животными. Кроме того, дельфин любит свое потомство, не нападает на сородичей, отличается прекрасной памятью, ценит музыку и умеет проявить признательность. Дельфин — единственное крупное морское животное, которое и само не злится, и Посейдона не гневает, а ведь этот бог особенно необуздан, ревнив и злопамятен. Но главное, считается, что дельфин ищет людской компании и стремится связать себя узами крепкой дружбы, в особенности с детьми. Вот как Авл Гелий, автор знаменитого сборника примечательных фактов, рассказов и анекдотов под названием «Аттические ночи», около 160 года нашей эры, передал историю юного Гиакинфа, Гиацинта, до него уже поведанную Плинием, которую впоследствии часто пересказывали и дополняли, вплоть до нового времени. Ниже я привел слова ученого мужа Апиона из пятой книги его сочинения о египтянах, где он сообщает о привычках, играх, прогулках и состязаниях в плавании влюбленного дельфина и не отвергшего его мальчика. Звали его Гиакинф. Он вилял хвостом, и на его голос, и окрыленный любовью, подобрав плавники, щадя, чтобы не поранить нежную кожу возлюбленного, проносил его, сидящего верхом, как на коне, на расстоянии до 200 стадиев. Рим и вся Италия собирались толпой посмотреть на рыбу, влекомую поводьями Афродиты. Затем этот самый мальчик заболел и умер. А тот влюбленный дельфин, после того, как неоднократно подплывал к обычному месту на берегу, а мальчика, который обыкновенно встречал его на ближайшем мелководье, нигде не было, зачах от тоски и умер. Он был найден лежащим на берегу, знавшими об этом деле людьми, и похоронен в могиле своего мальчика. Не все авторы повествуют о столь удивительных событиях, но все они согласны в том, что дельфины очень любят играть, выпрыгивая из воды рядом с кораблями. Они помогают морякам ориентироваться во время тумана или шторма, указывая путь к берегу. Отсюда пошла легенда о дельфинах, спасавших потерявшиеся корабли. Они либо вели их в правильном направлении, либо уносили на спине потерпевших кораблекрушение моряков. Тела тех, кого спасти не удалось, они приносили на берег, чтобы они могли быть достойно погребены и не блуждали бесконечно в морских глубинах. Дельфины — сострадательные и участливые животные. Как ни погляди, дельфин — это антикит. Он мирный и добродушный, не заставляет море шуметь и бушевать, не причиняет никаких разрушений, не пожирает детей и менее крупных рыб, не прикидывается островом, желая проглотить потерпевших кораблекрушение, словом, ему чужды хитрость и жестокость морских чудовищ, и он, напротив, исполнен доброты и любопытства. Элиан. Мифология не остается в долгу и видит в дельфине проводника душ. Он сопровождает мертвых на острова блаженных, где их ждет новая жизнь. Вот почему это животное часто встречается в погребальной скульптуре у греков и римлян. Кроме того, дельфин выступает атрибутом нескольких божеств, в особенности Посейдона, морского бога, которого лучше не злить, Диониса, превратившего грозных пиратов в дельфинов, Афродиты, рожденной из морской пены и вскормленной дельфинами, наконец, и в особенности Аполлона, у которого и без того было много животных, игравших роль его спутников, служителей или атрибутов. Волк, ворон, петух, лебедь и даже крыса со змеей. Дельфин — атрибут, который связывает Аполлона с Дельфами, местом, где он одолел стража и учредил оракул, и где располагалось его главное святилище. В Дельфах божественная речь передается людям через Пифию, которую разные античные традиции описывают как юную, укрытую от посторонних взглядов деву, восседающую на священном треножнике в расщелине, где помещался оракул. На любые адресованные ей вопросы она обыкновенно отвечала туманными речами. Ведь Бог не желал, чтобы смертные знали слишком много, и чтобы понять сказанное ею, требовалась помощь жрецов-толкователей. Поначалу к оракулу обращались раз в год, в день праздника Аполлона. А затем это событие стало проводиться на седьмой день каждого месяца. День, когда, как считалось, Бог пребывал в Дельфах. Название этого места, расположенного у подножья горы Парнас, имеет ту же этимологию, что и слово, которым обозначали дельфина. Согласно очень древней легенде, приписываемой Гомеру, Аполлон превратился в дельфина, чтобы переплыть всю Грецию и отыскать место, пригодное для возведения своего первого святилища. Затем он привлек критских мореплавателей и приказал им учредить в этом месте посвященный ему культ. Существует много других, связанных с дельфином, легенд. Самое известное рассказывает об Орионе Метимнейском, поэте и музыканте из Коринфа. Однажды он отправился на Сицилию, чтобы принять участие в поэтическом состязании, из которого вышел победителем, получив в награду много денег. Но на обратном пути матросы замыслили убить его и завладеть его богатством. Перед смертью он попросил разрешения спеть в последний раз, подыгрывая себе на кефаре. Моряки согласились. На звуки его прекрасного голоса приплыли дельфины, окружив корабль и напугав моряков. Орион прыгнул за борт, оседлал одного из дельфинов и добрался до берега невредимым. К несчастью, спасший его дельфин умер от истощения. По возвращении в Коринф Орион рассказал свою историю, но ему не поверили, сочли сумасшедшим и бросили в тюрьму. К счастью, алчные матросы были выведены на чистую воду, сознались в содеянном и подтвердили историю Ориона. Поэта освободили и вернули принадлежащее ему состояние. Чтобы отблагодарить богов и спасти его морское животное, он заказал бронзовую статую, которую затем установил как раз на том месте, где дельфин высадил его на берег. Она изображала дельфина и сидящего на его спине человека. Во II веке нашей эры географ и путешественник Павсаний, автор весьма содержательного труда «Описание Эллады», в котором соединяются география, история, археология и мифология, утверждал, что видел эту статую недалеко от мыса Тенерон на самом южном краю Пелопоннеса. Никогда прежде китообразная не удостаивалась такой чести. Тем более не полагалась она киту, ужасному, коварному, порочному и смертоносному животному. Схожим образом и легенда о Кайране, тоже изложенная Павсанием, подчеркивает добродушие и признательность дельфинов. Кайран был богатым пожилым уроженцем Пароса. Однажды он встретил моряков, которые очень гордились тем, что им удалось поймать сетями нескольких дельфинов. Последним была уготована очень незавидная участь. Жалившись, Кайран выкупил их по высокой цене и отпустил в море. Несколько лет спустя корабль, на котором он путешествовал, попал в сильный шторм и потерпел крушение. А все его пассажиры оказались в воде. Все они погибли, кроме Кайрана. Узнав его и вспомнив о его милосердии, дельфины пришли на помощь и отнесли его на берег. Позднее, когда Кайран состарился и умер, а погребальная процессия проходила мимо того самого места, к берегу подплыли дельфины, остановились и тем отдали почести своему скончавшемуся другу. На заре своего существования христианская иконография еще хранит воспоминания об этих историях и иногда превращает дельфина в атрибут или фигуру Христа. Как и он, дельфин — милосердный и добрый спаситель. Его тоже переполняет доброта и любовь. Он тоже умеет менять облик, вочеловечиваться и указывать путь к спасению. Позднее агеография подхватывает эстафету и рассказывает, как тот или иной святой, подвергнутый пыткам за веру, оказывается брошен палачами в море, но дельфины приходят на выручку и относят его на берег. В христианском бестиарии дельфин — животные, способные совершать чудеса. Кит никогда, даже если порой его и описывают как существо диковинное. Так о нем сказано в одном латинском бестиарии XI века. Разумеется, существо это необычайное, вот только оно дьявольское.